Глава 18. Враг преисподней. Я стоял почти в самом центре широкой поляны. До ближайших деревьев было слишком далеко, и скрыться от паутины за стволами не позволила бы четырехкратно сниженная скорость взлета. Зато шкала духа, заполненная на 100%, гарантировала мне 74 секунды ясности, за минусом трат на духовные приемы. Из-за замедления использовать жуткий вой было бессмысленно. По опыту прошлой встречи с Шульцами понятно, что искаженный вой на противников не действует. Поэтому примерно на метровой высоте, глядя на перекошенную орочью физиономию, я активировал ускорение и только потом завыл. Ну а вдруг получится? «Сдохни!» Яростный вопль орка растянулся из-за моего измененного восприятия времени. Переход в ускорение отличался от предыдущих. Если раньше после входа в это состояние все практически замирало стоп-кадром, то сейчас мир продолжил движение, разве что чуть замедлившись. Но я радовался и этому. Ясность не только полностью компенсировала потерю скорости от покровительства ленивца, но и раза в два в сравнении с миром ускорила меня. Но из-за этого мой выпаленный ускоренный вой прозвучал так отрывисто, что способность была потрачена вхолостую, никого не напугав. «Ву!» Фобос продолжал приближаться, ведь и воинский рывок позволял двигаться быстрее. Орк, склонив голову, как разгоняющийся бык, был в паре шагов, когда я не пожалел духа и активировал дистанционный молот. Сгустившийся воздух принял призрачный вид моего кулака с выросшим когтем и врезался в грудь Фобосу, несущимся навстречу грузовым флайерам, опрокидывая его внезапностью. Доспех воина прогнулся, разорвался в пробитом месте, ленивым фонтаном выплеснулась кровь. В моем ускоренном восприятии труп воина, будто листок порывом ветра, подняла воздух и опустила. «Есть первый килл! Теперь можно не бояться смерти!» «Ведь... стоп! Фобос мертв! Но где очки опыта за его убийство?» За 19 уровень орка мне полагается сразу несколько уровней. Я неверяще оценил шкалу экспы. Нет, нифига, все так же 0 очков. Труп орка еще не коснулся земли, когда краем глаза я вычленил фигуру смузи. Магичка стояла, подняв руку с растопыренными пальцами, откуда вытекала мерцающая прозрачная слизь. Субстанция, застывая, формировалась в эфемерную паутину смирения. Я полетел прочь от зловещей сети, но она устремилась ко мне, скоростью меня опережая. Где-то сзади готовился к атаке из стелса Райкер. Трава за моей спиной смялась под его подошвами. Не став уклоняться, я сам ударил встречным. Резко развернувшись, провел комбо наугад, стараясь охватить как можно больший угол, там, где, предположительно, скрывался головорез. Райкера выбило из скрытности, и стало видно, как его тело ломается после каждого успешного удара серии. Вампир выдержал лишь один. Призрачный коготь Рензина и безоружка второго ранга компенсировали невысокий базовый урон. «Нет!» Замедленный вопль негодования смузи раздался как раз вовремя, чтобы напомнить о последнем противнике. Я не мог остановить запущенное комбо, и чтобы не растрачивать удары вхолостую, развернулся и направил завершающие атаки на новую цель, как боевой дроид с авиационным пулеметом. Паутина магички уже зависла надо мной и начала разворачиваться в купол. Я двигался слишком медленно, чтобы успеть ускользнуть, а потому сосредоточился на последнем противнике. Первый удар по смузи разорвал ее щит маны. Еще три прошли сквозь. Она активировала мерцание, и только пятый нанес полный урон, отправив противницу на кладбище. Меня выкинуло из ясности. Комбо сожрало все резервы духа, затрачивалось 100 единиц за каждый удар и еще полсотни за каждый метр дистанции до цели. В то же мгновение эфемерная паутина смирения накрыла меня и прибила к земле. Освобождение против внешнего эффекта контроля не сработало. 30 секунд неподвижности, минус 14 очков жизни в секунду. У меня не было шансов. Я наносил чудовищный урон даже по меркам топов окаянной бреши. Но жизни имел удручающе мало, 390. Как-то не успел подкачать со своим первым уровнем. Тикал таймер паутины, врезавшийся в тело. Она стягивалась, прорывая плоть до костей. Индикатор жизни мигал в красной зоне. А я мысленно рвал на себе волосы. Расправился с тремя ганкерами и вылетел с игр, погибнув от прощального подарка смузи. «Скиф!» Вздрогнув, я обернулся. «Мишель!» На сердце потеплело. Дриада выскочила из кустов, ломая ветки, и первым делом, едва войдя в радиус действия способностей, запустила волну исцеления. Меня одновременно обдало теплом и свежестью, запахом цветов и хвои. Шкала жизни поползла вверх. «Где Шульцы?» Спросила она и, наткнувшись взглядом на трупы, просияла. «Справился сам?» Мишель обернулась к своим выбирающимся из леса. «Он их раскидал! На первом уровне! Со штрафом! Народ, я была права! С ним у нас точно получится!» «Спасибо, Мишель, ты очень вовремя». Только после этого все заметили, что со мной что-то не так. Благодарность растянулась в «С «Спасибо!» Как в замедленном воспроизведении. Рейдеры загомонили, обсуждая мой дебаф. К этому моменту паутина, померцав, исчезла. Я вернул подвижность и тут же активировал полет, чтобы свалить отсюда, пока не вернулись ганкеры и не появился Рейд Дестини. Мишель, наблюдавшая за моим подъемом, сообщила. «Дестини и ее банда появятся здесь не скоро. Роман повесил на весь их рейд массовое убойное проклятие. Минут 10 у нас есть». «Неистовая жажда крови! Пришлось потратить награду лучшему игроку, но оно того стоило!» Довольно воскликнул тролль. «Они в деревне устроили резню, набросившись друг на друга. Неписи, как увидели, попрятались по домам. Жаль, эффект длился недолго. Кое-кто уцелел, но они в драку с нами не полезут. Будут ждать остальных». Я хотел спросить, чего же их не добили, но сообразил. Союзники спешили ко мне. Да и вряд ли справились бы с озверевшими боевиками Destiny. На несколько секунд меня окружили сияние, мерцание и какофония звуков. Союзники завалили бафами регенерации, сопротивления и бонусов к характеристикам, а также магическими щитами. «Слушай, я так и не получил опыта за шульцев», сообщил я новой подруге. «Хотя в гайде было написано, что за PvP его тоже дают, и Октиус ничего не говорил». Мой голос прозвучал растянуто, и во всеобщем гомоне дриаде его, должно быть, было непросто расслышать, но Мишель поняла. «Октиус не говорил, потому что об этом сообщает старейшина деревни при первой же встрече. Ты, понятно, с ним не виделся. Короче, это очередное нововведение из разряда сюрпризов», — ответила она. «Разрабы ввели в этом году демоническое бренди. Оно продается в таверне, причем стоит недешево. Дает штраф на урон по демонам, зато позволяет набирать очки опыта за PvP. Причем в деревенском чате объявляется, если кто-то его выпил», — добавила симпатичная кентаврида, танцовщица Ольга. «Но бренди никто не берет, потому что проще убить моба, чем игрока. А опыт начисляют по такому же принципу». «И смысл тогда? Очко опыта за убийство равного призванного? Ничего за слабого? А с сильными вообще нет никакого смысла связываться? Такой обидится и потом с кладбища не выпустит, пока не обнулит». Между тем, мейстер, присев, начал выкладывать у своих ног экипировку. «Спускайтесь, молодой человек, мы здесь кое-что для вас имеем». Я приземлился, а гном, продолжая выгружать вещи, продолжил. «Имеем мы для вас. Впрочем, смотрите сами. Кожаные штаны, куртка, сапоги, наручи и наплечники, кольчужные поясы, перчатки, кольца, браслеты и серьги на силу и выносливость». Покряхтев, старик вытащил что-то из инвентаря и протянул мне. «От сердца отрываю, молодой человек. Эпическое ожерелье моей работы. Без особых эффектов, но дает ощутимые плюсы ко всем физическим характеристикам. Имейте в виду, партнер, оно одно на весь рейд, и мы вам его отдаем», — недовольно заметил Роман. «На его создание мейстер потратил наш единственный осколок демонической сущности. Выпадает только с боссов, и то с низкой вероятностью». «Пустое», — проронил ювелир, но по ноткам сожаления было понятно, что он пошел на жертву. «Вам что-нибудь нужно из оружия?» «Спасибо», — ответил я, покачав головой и ударил кулаком о ладонь. Из-за покровительства ленивца на этот жест ушла пара секунд. «Нет». Я начал протягивать руку, чтобы взять ожерелье. Идиотский дебаф растянул это движение, и мейстер, все еще держащий ожерелье, даже раздраженно поторопил. «Ну же, решительнее, скиф!» «Думаю, он делает это со всей решительностью», — хмыкнул Цветик. «Не забывайте, коллега, у скифа новый покровитель, ленивец». Я же, взяв, наконец, эпик из рук мейстера, изучил его свойства. Он назывался «Демоническое ожерелье ненависти» и прибавлял в среднем по 50 очков к силе, выносливости, ловкости и восприятию, а также немного к скорости атаки и шансу нанести критический урон. В Большом Дисе Краулер такую находку отправил бы на аукцион или отдал кому-то из бригадиров рудокопов. Но здесь и сейчас ожерелье казалось настоящим сокровищем. Надев его, я с удовлетворением подметил, как утроился объем жизни, и только потом обратил внимание на ранее скрытый побочный эффект. Враг преисподней. На вас предмет класса демонический, то есть созданный с использованием осколка сущности высшего демона. Для всех созданий преисподней вы всегда будете самой ненавистной целью. Избавление от предмета не снимет метки. «Теперь вы танк, идеально держащий агро», — усмехнулся мастер, изучая мою реакцию. «То есть вы знали?» — спросил я, не особо расстроившись. «Это мои шестые игры, молодой человек. Рецепт я изучил еще на первых». «Конечно, я знал. Вы же не обижаетесь?» Вспомнив о моем сюрпризе для мейстера, который еще не догадывался, что ему придется поклоняться спящим и наверняка предстоит потерять благосклонность других богов, я усмехнулся. «Нисколько». Одеваясь в подаренные доспехи, я упустил момент, когда в разнородный гомон ста с небольшим союзников вмешались чужеродные звуки. Рвущие ткань пространства хлопки телепортов, всплески магических атак, крики и стоны. «Дестеры здесь!» — заорал инженер Джокер, и я понял, что так он называет рейд Destiny. Гном, крутившийся неподалеку, начал разворачивать турель, но не успел. Проявившийся сзади головорез Райкер располосовал его спину на кровавые мясные полоски. Передо мной проявилась, выбравшись из невидимости, Смузи. «Думал, все закончилось, мальчик?» Вопрос прозвучал одновременно с кастуемой паутиной. «Все только начинается!» Рефлекторно взлетев, я понял, о чем она. Смузи оставила маячок. И сейчас по нему из трех порталов вываливались бойцы не только Дестини, но и Маркуса. Вот о чем они вчера сговорились. Враги незначительно уступали людям мастера в количестве, но намного превосходили в силе и боевых качествах. Мысль промелькнула и исчезла, оставив лишь бурлящий адреналин в крови реального тела. От основной массы врагов меня закрывали союзники, и сейчас важно было расправиться с теми, кто рядом. Смузи, Райкером и еще четырьмя рогами, ударившими в спину союзников. Они спешили поскорее прикончить свои цели, а не меня, и я понял почему. Когда один направился было ко мне, а другой, диверсант Энигма, напомнил ему. «Не тронь, им займется Дес». Чертово замедление от покровительства ленивца сделало из меня легкую мишень, но оставило козырь в рукаве. Слабый, однако такой же неприятный для Смузи. За время с последнего боя я восстановил достаточно очков духа, чтобы самонаводящаяся паутина обрушилась на меня только тогда, когда я достиг магички ради единственного удара. За счет экипировки сила выросла многократно, и мой сокрушающий кулак-молот убил Смузи. Магичка потеряла еще один уровень за утро. Мой же бой только начинался. В толпе призванных проявилась просека. Огромным валуном по ней прокатился громила Маркус. На его пути вырос цветик. Поэт остервенело замахал сразу двумя кривыми саблями, но орк одним чудовищным ударом отправил его на рез. «Снимите с него сеть!» — орал тролль-проклинатель Роман, указывая на меня, но его слова остались без внимания. Он успел наслать какое-то проклятие на Маркуса, однако громила, споткнувшись, устоял и лишь отмахнулся массивной каменной дубиной. Простое движение вбило тролля в почву, корчившегося проклинателя доконало копыта Минотавра. За спиной Маркуса его рейд, объединенный с призванными Дестини, крошил бедолаг ремесленников и людей искусства. Те, конечно, сопротивлялись, но у них не было никаких шансов. «Скиф мой!» — выкрикнула серебряный рейнджер, заметив меня. Ее стрела вонзилась в грудь мейстера, отважно атаковавшего одного из разбойников. Гнома отбросила на спину, но он выжил. Мишель успела окатить нас обоих волной исцеления, прежде чем ее перемололи в фарш сразу два разбойника. Обзор загородили, но я успел заметить, как несколько людей мейстера повисли на Дестине, осыпая ее ударами. Шух! Что-то громыхнуло в инвентаре. В горячке я не сразу понял, что непонятно откуда в меня прилетело заклятие. Перегруз. Ваши сумки забиты зачарованной железной рудой. Ее невозможно использовать или вытащить. Руда исчезнет, когда спадет заклятие. Время действия 30 минут. «И-и-и!» завизжала фея-кулинар Лори, отчаянно нападая на Маркуса. Орк громила, как заправский бейсболист, ударил дубины и отправил бездыханное тельце в полет. В точке удара повисла кровавая взвесь. Маркус бросил на меня взгляд, убедился, что паутина держит, ухмыльнулся и напал на Лордманса. Этот тихий парень с вечно сонным выражением лица, как оказалось, откликнулся на призыв Романа и, сев за моей спиной, пытался справиться с паутиной Смузи. Его класс мистика позволял, закурив магический кальян, призывать астральных тварей. Он успел материализовать одну — слабосильную и слишком мелкую, чтобы разорвать паутину. Но и та исчезла, когда хрустнула, хлюпнула, и от мистика осталось лишь мокрое пятно. Громила бил редко, но каждый его удар наносил колоссальный урон. Маркус сплюнул, огляделся, выискивая следующую цель, ощерился. Потом обошел меня и, придерживая поставленную на землю дубину одной рукой, схватил меня сзади за шею и начал сжимать пальцы. Я наугад врезал несколько раз за спину, но не преуспел. «Это конец угрозы!» Меня обдало смрадным дыханием. «Тебя убьет Дес, и, признаюсь, ей это право обошлось недешево. Впрочем, лично она потеряет немного, да и Виндзоры не обеднеют». «Кицали Хелфиш здесь!» Донесся до нас крик от края поляны. Мое сердце встрепенулось. Неужели все-таки поддержка прибыла? Появление Хелфиша порадовало. Видимо, Кэрри донесла мое сообщение, и странник принял рациональное решение. А вот явление рейда Кицаля удивило не только меня. Маркус посмотрел в ту сторону и нахмурился. Выругался и заорал, раздавая команды. «Перестроиться! Танки встречайте! Рейнджи ко мне! Дес, кончай парня!» Я ощутил, как разжимаются пальцы на шее, судорожно вдохнул, но орк не отпустил меня. «С удовольствием!» Тяжело дыша прохрипела Дестини. Серебряный рейнджер, стоявшая в шагах в 20, направилась ко мне, на ходу вскидывая лук. Окровавленная с головы до пят, с ополовиненными очками жизни, она улыбалась. Так радуются маньяки из фильмов, когда добираются до жертвы. Как же я жалел, что вчетверо замедленный жуткий вой не возымеет эффекта. Но все равно завыл. Вместо ужасающего всех воя из моего рта излилось лишь мычание умирающей коровы. Дестини легко натянула тетиву.